Дон Луис спросил об отце, и, узнав, что тот спит, на цыпочках со свечой в руке бесшумно поднялся к себе в комнату, взял около 3000 реалов золотом, принадлежавших лично ему, и положил их в кошелек. Затем вышел на улицу, велев слуге закрыть за ним дверь, и направился в казино. На этот раз Луис вошел в игорный зал с напускной важностью, громко стуча каблуками. При виде его игроки остолбенели. «Ты здесь в этот час?» — воскликнул Курито. «Ты откуда, попик?» — спросил доктор. «Пришли прочесть мне еще одну проповедь?» — произнес граф. «Никаких проповедей», — спокойно ответил Дон Луис. «Моя последняя проповедь не повлияла на вас, доказав мне со всей очевидностью, что Господь не предназначил меня для этого поприща, и я уже избрал иное. Вам, сеньор граф, обязан я этим превращением. Я отказался от рясы и желаю развлечься. Я в расцвете молодости и хочу насладиться ею». «Что ж, это меня радует», — прервал его граф, — «но смотрите, мой мальчик, нежные цветы вянут и осыпаются преждевременно». «Это моя забота», — возразил Дон Луис. «Но я вижу, тут играют, я чувствую себя в ударе. Вы держите банк». «Знаете, сеньор граф, было бы занятно, если бы я сорвал его». «Да, занятно. Вы, кажется, слишком плотно поужинали?» «Я поужинал так, как мне было угодно». «Молодой человек, скоро на ответ. Я отвечаю так, как хочу». «Черт побери!» Начал было граф, уже чувствовалось приближение бури, но вмешательство капитана восстановило мир. «Ну что ж», — успокоившись, сказал граф любезным тоном, «вынимайте денежки и попытайте счастье». Дон Луис сел за стол и высыпал из кошелька все золото. Вид денег окончательно успокоил графа. Их было едва ли не больше, чем в банке, и он уже предвкушал, как обыграет новичка. «Над этой игрой не приходится ломать голову», — сказал Дон Луис. «По-моему, я в ней уже разбираюсь. Я ставлю деньги на карту, и если приходит моя карта, я выигрываю. А если противная, то выигрываете вы». «Так, дружок, вы обладаете чисто мужскими способностями». «Кстати сказать, у меня не только мужские способности, но и мужская воля. И тем не менее я далек от того, чтобы быть мужланом, как иные». «Да вы, оказывается, говорун и острослов». Дон Луис замолчал. Он сыграл уже несколько раз, ему везло, почти каждый раз он выигрывал. Граф начал горячиться. «Неужели малыш меня обчистит?» — сказал он себе. «Бог — покровитель невинности». Пока граф все больше и больше выходил из себя, Дон Луис, вдруг почувствовав усталость и отвращение, решил покончить все разом. «В конце концов, — сказал он, — какова цель всего этого? Или я должен забрать ваши деньги, или вы заберете мои, не правда ли, сеньор граф?» «Правда». «Так что ж тут полуношничать? Время позднее. Если следовать вашему совету, мне пора спать, чтобы цвет моей юности не увял». «Что такое? Вы хотите дать стрекача? Улизнуть?» «Почему улизнуть? Напротив. Курито, скажи, тут, в этой кучке, не больше ли уже денег, чем в банке?» «Несомненно», — поглядев, ответил Курито. «Как сказать, — спросил Дон Луис, — что я играю сразу на всю сумму в банке?» «Это дело нетрудное», — ответил Курито. «Нужно сказать, ва-банк». «Ладно, ва-банк», — сказал Дон Луис, обращаясь к графу. «Ва-банк и все, что полагается на короля червей. Король, несомненно, появится раньше, чем его враг тройка». Граф, чье движимое имущество целиком находилось в банке, дрогнул перед опасностью, которой оно подвергалось. Но что делать, пришлось принять вызов. По народной поговорке, кому везет в любви, тому не везет в игре. Но, пожалуй, правильнее было бы сказать, когда приходит удача, она бывает во всем. И точно так же случается, когда не повезет. Граф стал метать, но тройка никак не выходила. Его волнение росло, как он не старался его подавить. Наконец он приоткрыл с уголка короля червей и замер. «Бросайте», — сказал капитан. «Король червей, черт побери! Попик меня обобрал! Забирайте деньги!» Граф в бешенстве бросил колоду на стол. Дон Луис со спокойным безразличием собрал все деньги. После короткого молчания заговорил граф. «Попик, вы должны дать мне отыграться. Не вижу в этом необходимости. Мне кажется, что между кабальеро... Но в таком случае игра длилась бы бесконечно, — заметил Дон Луис. Если бы существовало такое правило, не стоило бы играть. Дайте мне отыграться, — возразил граф, не слушая его рассуждений.